73. Использование морей с умом. Все оказалось гораздо хуже. Дело было вовсе не в комсомольско-партийных взносах. И привезли его не в Москву, а вообще неизвестно куда. И светло-праздничные погоны с его белорубашечных плеч тоже сорвали. Без жалости и без особого гнева, так, по принятому давным-давно ритуалу и привычке службы. А когда ему первый раз умело дали по зубам, вышибая передние вместе с корнями, Баженов внезапно вспомнил, что он вовсе не Скрипов и даже не адмирал, а так, младший офицерский состав большой воюющей армии. Наверное, стране требовалось срочное пополнение в обыкновенные, быстро редеющие штрафные роты. Но на второй встрече со следователем он понял, что снова ошибся. Никто до сих пор его не разоблачил. Похоже, Великий Поход временно приостановился, откатившись от большого водораздельного хребта. Теперь партия искала виноватых. По большому счету, была виновата вся родимая армия и весь родненький краснознаменный флот вместе с винтокрылой, отращивающей реактивные мускулы авиации. Но ведь марксистски неправильно огульно обвинять всю доблестную ораву. Давно отгремели революционные ливни массового использования заложников. Теперь в соответствии с новыми директивами в каждом деле нужно было выявлять конкретных виновников. Вопрос был только в том, в чем конкретно обвинять. «Итак», — спросил Баженова Скрипова дознаватель, пыхая недорогой папиросой, «я долго изучал ваше дело». «И что?» — испуганно глянул на него Баженов сквозь заплывшие от синяков веки. «А вот чего. Будь моя воля, я бы привлек вас по поводу утраты боевого знамени безвременно почившего линкора, но что?» «Нет. А почему все-таки нет?» — задумался задавший себе работу для головы правовед. «Бог с ним, с утопленником-командиром. У него и в уставе сказано сходить с борта последним. Но какая забота у заместителя по политчасти?» «Ну, у него много обязанностей, например, сбор комсомольских взносов и... Кстати, о взносах. Можно было бы привлечь вас по поводу утраты сейфа с корабельной кассой», — мечтательно произнес следователь, пуская дымные кольца. «Хотя нет. С такими мелкоуголовными делами вы бы ко мне не попали». «Так в чем же меня обвиняют?» — несмело спросил Лжескрипов, набрав заранее воздуха из опасения внезапно незапланированного удара в солнечное сплетение. «А то не знаете», — хихикая сощурился дознаватель. «Да вот не знаю. Все так говорят. Послушаешь вас, так прямо ангелы небесные». «А что, вы верите в Бога, товарищ?» — заинтересованно спросил Баженов. «Насчет меня не так важно, а вот вы, дорогуша, скоро поверите во что угодно». «Я и так свято верую в коммунистическое завтра. Знаете, когда-нибудь всю нашу планету накроют яйцом-куполом из искусственного горного хрусталя». «Зачем?» — немного удивился ГПУшник. «Потому как весь лишний воздух откачают и переработают в нужное народонаселению топливо и общественную собственность», — вступил на милую сердцу разговорную тропу Баженов-Скрипов. «Оставят 5 метров воздуха в высоту для дыхания и прыгания на полосе препятствий. А дабы горы и различные холмы не мешали прогрессивному куполу, их всех срежут подчистую гигантскими, движущимися от водорода экскаваторами. Только на месте великих белокаменных городов в яйце куполе будут специальные выпуклости для строений и ретрансляционных вышек. Летательные аппараты будут двигаться за счет реактивной тяги, а всякие дирижабли парить в пространстве без опор. Сверху по куполу можно будет перемещаться специальных санях, снабженных автономной системой добычи кислорода для легких. Следователь отложил очередную папироску и заслушался. Только однажды он прервал докладчика, вспомнив о давно мучающем его мозги вопросе. «Послушайте», — произнес он, несколько волнуясь при выдаче заветно потаенного, «а как же при коммунизме будут наказывать предателей и изменников, а также других мелких нарушителей порядка? Их будут отправлять на тяжелые подводные работы по строительству новых городов на дне океанов и морей», авторитетно пояснил Баженов. «Головам этих вредителей будут пришивать жабры, дабы они не тратили нужный в хозяйстве воздух, а всяческие неопасные жулики будут бурить в базальтах межконтинентальные тоннели для скоростного метро. Надо сказать, что труд станет такой же необходимостью, как воздух, потому человек без него будет мучиться и умирать быстрее, чем от жажды. Но поскольку империалисты не будут более угнетать народы, труд тот пойдет в общую копилку блага и радости. А еще...» 74. Шпионская неизвестность. А потом был попутный «Жигуленок». Удобная штуковина ТП-82. Внушительная и многофункциональная. Видите, даже попутный транспорт ей можно останавливать. Даже не слишком попутный. При взгляде на трехстволку сразу волшебно становится таковым. Да, вертикально взлетающий Як продержался в воздухе очень недолго. Каких-то 17 минут. Но он двигался вне дорог по прямой и успел уйти из сжимающегося кольца. Теперь новое кольцо оцепления возникало в другом месте, вокруг предположительной точки приземления легкого учебного штурмовика. Но это новое кольцо еще надо было создать. А маленькие, в сравнении с ним, мышки с большим ТП-82 продолжали уноситься в неизвестность. Точнее, могли бы уноситься. Мешал один, не присутствующий на сцене человек, Ричард Дейн, оставленный в одиночестве на полянке. «Телефон есть?» — спросил остановленного без выстрелов водителя Панин. «Без надежды», — спросил, между прочим. «Те, кто с телефонами мобильными не расстаются, обычно ездят не на «Жигулях». Однако шофер кивнул, все еще прикидываясь осиновым листком. И Панин сгреб в ладонь невесомость мобильника. Затем он набрал 03. «У нас тяжело раненый». «Да, пулевое ранение. Где?» Панин вновь навел на водителя многоствольник. «Какой это километр?» В общем, себя они выдали. Сузили зону поиска. Эдакие шашки с элементами поддавков. Затем «Жигуленок» сменил водителя. А ведь у Панина даже прав с собой не было. Зато у него по-прежнему имелся большой спаренный калибр.